«А может быть, Крига так и попросили?» – задумчиво сказал Гнивер. «Вроде и, как и помогли, и в то же время». Он выразительно замолчал. «Убрали подальше от волшебного королевства и дело с концом», – продолжил его мысль Гартош. Руткер довольно улыбнулся. Он к такой мысли давно пришел, и то, что внуки в своих догадках пришли к тому же, говорило о том, что они уже давно вышли из детского возраста. А Гартош начал вспоминать. То-то Глария себя так странно вела, после того, как прозондировала мой мозг. Она зондировала твой мозг, встрепенулся Руткер. Гнивер с Данголом также выглядели настороженно. Да, нехотя признался Гартош. Они поставили мне условие. Зондаж мозга в обмен на переправу нас короткими путями. Я согласился. Почему ты молчал? Как-то стыдно было признаться, что кто-то копался у тебя в голове. Понятно. Руткер замолчал. Эта новость заметно его расстроила, как и Катана с Данганом. Только Катан полностью не понимал их беспокойства. Впрочем, проявилась странность. Похоже, что она испугалась. Испугалась. Еще больше удивился Руткер. Да, как и. Гартош прикусил язык, но поздно. Как и кто? Вцепился в него дед. Кто еще зондировал твой мозг? Упираться было бесполезно. Белый демон. Что? Белый лорд тебя зондировал, а мы узнаем об этом только сейчас. Почему ты скрыл это? Потому. Руткер бушевал. Потому. Стыдно ему, видите ли. Это не игрушки, Гартош. Укоризненно покачал головой Гнивер. Твоей вины в этом нет, но мы должны об этом знать. Чтобы во всем разобраться, нам нужно знать все. «Ты понимаешь?» «Да, понимаю», — вздохнул Гартош. «Ладно, оставьте», — вмешался Данголл. «Ты говоришь, что прозондировав твой мозг, Белый Лорд испугался. Не то чтобы испугался, но удивился, это точно. Что же это получается?» Белый Лорд удивился, а Глария испугалась. «Что такого они могли рассмотреть?» «Это мы узнаем», «когда сами прозондируем его мозг», — твердо сказал Руткер. «Ну уж нет», — сорвался с места Гартош. «Я больше никому не дам копаться в своей голове. Это для твоего же блага». Пытался утихомирить его дед, но бесполезно. «Вам только бы порыться в чужой голове. То демоны, то могиня гребаная, а теперь еще и родной дед туда же. Не дамся. Успокойся, Гартош». Негромко, но резко сказал Гнивер. «Никто без твоего согласия не будет делать зондаж. Возможно, со временем ты сам этого захочешь. И важно не только то, что они сумели рассмотреть, а и то, что они, возможно, оставили в твоей голове. А теперь сядь. Сядь, я сказал». Последние слова Гнивера, плюс его резкий приказ, быстро успокоили разбушевавшегося Гартоша. Гнивер спокойно продолжил. «Вскоре после того, как наших провели короткими путями. Кстати, как там в лоне матери горы?» Гартош удивленно поднял голову и, поняв вопрос, улыбнулся. «И страшно, и интересно, и, в общем, необычно. Я больше всего боялся, чтобы ребята не узнали, где мы находимся. Тогда точно кто-нибудь решил бы посмотреть, что будет, когда проснется отец гор, и мы вряд ли прошли бы через корону троллей. А я бы, наверное, так просто мимо не прошел бы». Поняв, о чем речь, вставил, Катан и рассмеялся. Вскоре смеялись все. Гнивер все-таки сумел разрядить обстановку. Когда веселье закончилось, он продолжил. «После того, как их провели короткими путями, на отряд напали агры. Троллей ты в счет не берешь», — уточнил Данголл. «Нет, тролли обычны в тех горах, а вот агры — другое дело», — Руткер подытожил. «Все говорит о том, что это была не одинокая попытка, а целенаправленная акция на уничтожение отряда, а точнее Гартоша. Вы все-таки думаете, что уничтожить хотели именно меня. Мы в этом не сомневаемся. А как сюда вписываются трейпы? С одной стороны, они хотели нам помочь, за вознаграждение, конечно. А с другой, напали на нас. С трейпами сложнее, задумчиво сказал Гривер. Я склоняюсь к мысли, что трейпы появились случайно. Хотя нападение чериев, не знаю. Кстати о чериях, как бы между прочим сказал Гартош. Во время боя с ними я вновь разговаривал с белым демоном. В кабинете повисла такая тишина, что можно было услышать биение сердца каждого. И как это произошло, выдавил, наконец, Дангл. Гартош ввел присутствующих в курс дела. На этот раз, задумавшись надолго, что и требовалось доказать, с тяжелым вздохом произнес Гнивер. А что и требовалось доказать? Полюбопытствовал Гартош, что вся эта история затевалась ради тебя, нашего любимого и неповторимого. Интерес белого лорда это подтверждает, и я не думаю, что эта история скоро закончится, хмуро добавил Дангл. В следующий раз она может закончиться быстро, почти жизнерадостно улыбнулся Гартош. Когда младшие осколы вышли из кабинета, старшие долго молчали. Наконец Руткер поднял взгляд на сына. «Меня больше всего беспокоит и интересует, что же такого белый лорд и Глария рассмотрели у Гартоша, и как бы они действительно чего не сделали с его мозгами. Значит, одна из наших главных задач – уговорить его на зондаж, только как-то помягче, ты же видел его реакцию. Попробуем помягче. Нужно также постепенно подвести его к тому, с какими такими демонами он столкнулся. Да, мальчик должен об этом знать. Лишь бы он после этого не сломался. Только не мой младший сын. У кого, а у него хватит духу выдержать любое известие. Надеюсь, Дангл, но я все-таки пока не торопился бы. Лорд Дангл промолчал. Опасность, нависшая над его младшим и самым любимым сыном, не давала ему покоя вот уже второй год, и выхода из этой тяжелой ситуации пока не было видно. «Знаешь, что меня смущает?» — спросил Гартош, едва братья вышли из кабинета. «Что?» — полюбопытствовал Гнивер. Ильюс, который выводил нас короткими путями, сказал, что не знает ничего о том, чтобы кто-то провел наш отряд этими дорогами. Гнивер замедлил шаг. А вот это уже интересно. Если твой Ильюс не врет, значит, существуют разные короткие пути. И возможно не только под землей, выдвинул предложение Катан. Братья остановились и уставились друг на друга. Они стояли на пороге открытия, и понимание этого делало сей момент особенным. Первым пришел в себе естественно Гнивер. Если развивать эту мысль дальше, то каждая стихия может располагать своими собственными путями разного уровня. А если эти пути существуют, значит по ним кто-то ходит, а если по ним кто-то ходит, то почему не можем ходить мы? Хватит, ты уже прошелся, подколол брата Катан. Тот случай не в счет, он произошел не по нашей воле. Но если отыщу что-нибудь подобное, обязательно попробую взять это дело под контроль. Только не забудь уведомить старших, очень тебя прошу. Обязательно, заверил Гнивер Гартош. 13. Более двух недель наслаждался Гартош покоем, тихой и светлой жизнью. И главное теплом. Почему теплом? Да потому что по возвращении из отпуска, их группа стала готовиться к очередному испытанию, и это испытание должно было проходить не где-нибудь, а в расположении элитного легиона «Мамонты» из Северной армии. Разумеется, готовились не все, а только половина группы, которая была в состоянии вынести свидание с Севером. Больше четверти группы полегло в Тролльих горах, остальные залечивали раны. Пополнить ряды их группы за счет нижних и средних академий уже не представлялось возможным, так как группа проходила последний год обучения, и догнать их было практически невозможно, в высшие академии попадали лучшие из лучших, и не зря. Их программа обучения была настолько насыщенной, что академиям из академий более низкого уровня, догнать их было не под силу. Северные границы Виктании заканчивались на границе лесов. Дальше шла лесотундра и тундра, но это уже владение северных племен. Именно во владении этих племен водились северные гиганты. Мамонты и носороги, не уступающие, а часто превосходящие размерами своих самых крупных южных родичей. А еще огромные лоси и олени. Хищники также вымахали под стать своей добыче. Северные волки были самые крупные в Иктиве, а белые и серые медведи догоняли своих горных пещерных собратьев. Имелись здесь хищники и поменьше. Северные лисы и шакалы, а северные рыси раза в полтора превосходили размерами лесных. Нужно упомянуть и белого орла. Размах крыльев этого красавца достигал 6-7 шитов. Местные жители утверждали, что здесь водится еще и страшнейший из всех хищников, северный лев, или белый лев. Но никто из виктонийцев его не видел, поэтому льва считали мифом. Вот в такую теплую компанию попали академиры высшей Южной военной академии. Ставка мамонтов находилась на Тильском плато. Здесь тундра широким языком врезалась в северный лес, и это было единственное место, куда на территории Виктании забралась настоящая северная степь тундра. В Виктании началась зима. Точнее, началась она в центральной Виктании. На юге о ней пока и не думали. По сути дела, на юге зимы по-настоящему и не было. Так, похолодание с дождями, вот и вся зима. Но здесь, на севере, зима уже давно вступила в свои права. Почти 2 месяца как лег постоянный снег, свирепые метели бушевали чуть ли не каждый день, и ударили необычайно сильные для начала зимы морозы. Даже старожилы здешних мест с трудом могли вспомнить, когда в последний раз устанавливалась такая скверная погода. После Трольих гор, академиров из Южной академии уже трудно было назвать изнеженными южанами, но таких морозов никто из них еще не видел. По такой погоде гонять юнцов не только бессмысленно, но и опасно, поэтому все занятия проводились чисто практически, под крышей. Лишь изредка, когда выпадала такая возможность, южан выводили на улицу, чтобы попрактиковаться в хождении в снегоступах и на лыжах, а также прокатить на ездовых и верховых оленях. Так длилось около 3 недель. Академиры изнывали от скуки, они наизусть знали все басни, которыми их подчивали мамонты, ощупали все шкуры, изучили все чучело, что имелись здесь в изобилии, но ни разу не видели ни одного живого легендарного представителя этого сурового края. До того дня, когда сильный северо-восточный ветер наконец-то утих и значительно потеплело, с утра настроение у всех было приподнятое. Академиерам обещали провести долгожданный ознакомительный объезд границы. Да и мамонты засиделись в тесных казармах. Около получаса ушло на то, чтобы оленей распрячь и дать возможность академиерам самим повторить сие нехитрое действие, вдруг да пригодится. 10 саней, с 3 десятками академиеров и таким же количеством мамонтов, двинулись на северо-восток, другие 10 на северо-запад. Гартош не попал ни в одну, ни в другую группу, но не расстроился, так как интересных дел хватало и здесь, в расположении мамонтов. Нужно сказать, что на Тильском плато располагался не весь элитный Северный легион, а только один из его 5 полков. Ставка мамонтов находилась на 50 латанов южнее. Да и границей это место можно назвать с натяжкой. Настоящие пограничники находились еще севернее и первыми принимали на себя удар северных племен. Мамонты же прикрывали вторую линию обороны, или границы, кому как больше нравится. Поселок, где находился полк, назывался Крихны, и был довольно крупным для севера населенным пунктом. Дома строились в основном бревенчатые, из толстых северных елей. Были еще два двухэтажных каменных здания, одно из которых пустовало, но это для приезжих. Местные же предпочитали проживать в деревянных, уютней. Между домами в снегу были протоптаны дороги и тропы, а также установлены ограничительно указательные жерди, закрепленные горизонтально. Ставили их с одной целью – не дать людям сбиться с дороги во время частых сильных буранов, когда в снежной круговерти не видно вытянутой руки. Но сейчас видимость стояла отличная, светлые и высокие тучи не грозились снегом, в общем, можно воспользоваться моментом и немного развлечься. Больше всего академиям понравились лыжи, некоторые увидели их впервые. На окраине поселка находится пологий склон одного из холмов, здесь и проводили свободное время академиры, съезжая на лыжах и санках, и дурачись словно малые дети. Гартош уже в который раз скатывался с горки кувырком, но не оставлял надежды управиться с непослушными лыжами и проделать весь путь, стоя на ногах. Он пыхтя взобрался наверх, вокруг падали, изредка съезжали, но чаще рыли носом снег его товарищи. Когда удрал набат, академиры даже не поняли, что это тревога, и поглядывая на высокую сторожевую вышку, с которой подавали сигнал, по-прежнему продолжали предаваться веселью. А поселок ожил. Готовясь к чему-то, заметались между домами жители, забегали легионеры. Наконец и до академиров дошло. Что-то случилось. Быстро собрали предметы развлечения и поспешили навстречу прикрепленным к ним мамонтам. Сотник Игнир, отвечающий за обучение, ожидал их у крайних домов. Быстро в свою казарму. Поступайте в распоряжение десятника Стесяра. Без его, или моей команды, оттуда ни ногой. А что случилось? Стесяр объяснит, отмахнулся Игнир и заторопился к строю мамонтов. Академиры люди военные, почти офицеры, поэтому недоумевали недолго, нужно выполнять команду. Стесяр собрал всех в одной большой казарме. Такое дело, господа академиры. Наблюдатели с вышки заметили большое стадо скребов, гигантских оленей, и это стадо движется в нашу сторону. «Это опасно?» – спросил Алькан. «Опасно. Стопчут все, что встретит на своем пути. И такие стада сопровождаются волчьими стаями, так что опасность двойная». Гартош не на шутку встревожился. «А как наши товарищи? Они ведь отправились на границу». Стесяр одобрительно посмотрел на гласного и негласного лидера академиров, первым делом о своих беспокоиться. С ними ничего не случится, они уже должны подъехать к пограничным заставам, там есть где укрыться. Гартош немного успокоился и начал удовлетворять свое любопытство. Чем вызвано нашествие скрибов? Это нормально или нет? Часто они врываются в поселок. Не часто, но бывает. Событие не рядовое, но ничего сверхъестественного здесь нет. Объяснение простое. После продолжительной пурги и морозов скрибы изголодались и двинулись в поисках доступной пищи. Проголодались и волки. Охота на скрибов дело непростое, поэтому волки зимой собираются в большие стаи и либо подбирают падали отставших, либо, если стаи очень большие, гонят стадо и разбивают его на мелкие группы. Скорее всего, именно сейчас волки и гонят скрибов. И так получилось, что на пути у них стоит наш поселок. Наши легионеры попытаются отвернуть стадо в сторону. Если это получится, то нам повезло, и поселок останется цел. Если не получится, то поселку не повезло. Разрушений не избежать, Зато представится прекрасная возможность поохотиться, не отходя от дома. Главное, под копыта скребом не попасть и к волкам впасть, само собой. У академиров азартно заблестели глаза. Охота на такого зверя – это не шутки, это большая удача. И, похоже, что сложности действительно не предвидится никаких. Выходи на крыльцо, целься и стреляй. Наша помощь нужна. Нет, людей достаточно. Лучше готовьтесь к охоте. Академиры рассредоточились по четырем казармам, расположенных квадратом и образующих общий внутренний двор. Вдоль каждой казармы во всю длину тянулась терраса. Между казармами было шитов 30-40. Со слов Стесяра, это выгодное расположение и расстояние, большое стадо не набьется, но кто-то да заскочит. Отдаленный гул все нарастал. Громогласно ревели быки, чуть тише вторили им самки, жалобно мычали телята. Самые нетерпеливые из академиров выглядывали из-за срубов, хотя можно было посмотреть и через окна на противоположной стороне казармы, но кого сейчас загонишь вовнутрь. Они первыми увидели и сообщили своим товарищам. Прорвались. Скрибы прорвались. Гартош подошел к Стесяру. Легионеры не пострадают. Да нет, дело обыденное, ответил десятник, но не вполне уверенно. Вокруг поселка выстроена ограда из бревен, вот из-за нее мы обычно и отпугиваем незваных гостей. Чем? Огнем. Чем же еще можно испугать местных зверей? Ограда хоть прочная, мамонта выдержит. У Гартоша загорелись глаза. А что, и мамонты захаживают? Бывает, лаконично и обыденно ответил один из взявших прозвище этих великанов. Топот и рев все нарастал. Гартош посмотрел на напряженные фигуры товарищей, расположившихся на высоких террасах по периметру внутреннего двора. Каждый выбрал себе оружие по нраву. Одни держали в руках длинные копья, другие метательные дротики, кто-то выбрал лук или арбалет. Сам Гартош остановился на коротком, но тугом костяном луке, и еще под рукой стояли три дротика. Ну и сабля с кинжалом, куда ж без них. Хоть гостей и ждали, но первый скреб ворвался во внутренний двор внезапно. После секундного замешательства в него полетели стрелы, болты, дротики, кто-то даже копье метнул. Но огромному самцу каким-то чудом удавалось ускользнуть, избежать близкого знакомства со смертельным орудием. А он был действительно огромен. От земли до холки не менее 3 шитов, а до кончиков рогов все 5. Вскоре во двор проскочило еще несколько оленей, и внимание частично переместилось на них. Теперь орудия охоты без труда находили свою цель. Раздались крики боли и бешенства. Кто-то забился в предсмертных судорогах, кого-то это только взбесило. Гартош увидел, как напротив, самец еще больше первого бросился на своих обидчиков. От ударов рогов щепки разлетелось ограждение террасы, кого-то из академиров выбросило на снег. Гартош бросился в сторону, пытаясь рассмотреть, сумел ли спастись товарищ, но мечущиеся массивные тела загораживали обзор. Он в отчаянии выпустил вскребов несколько стрел, да и соседи-бедолаги не сидели сложа руки. В самца с разных сторон воткнулось больше 10 стрел и болтов. Полетели дротики, а один из академиров, никто иной, как Алькан, вогнал здоровяку копье в шею и буквально повис на нем. Общими усилиями самца добили, но его примеру последовали другие. То тут, то там взламывались перила, и безопасная, почти отдыхающая охота превратилась в смертельный бой. Как успел рассмотреть оскол, выпавшему академиру все-таки удалось спастись, он забился под террасу и сумел избежать копыт великанов. «Пожалуй, сейчас это самое безопасное место», — успел подумать Гартош, и ему самому пришлось отбиваться от 2 обезумевших от ран и запаха крови скрибов. Один из них ворвался на самое крыльцо, и только огромный рост помешал ему устроить там кровавое месиво. «Все в казармы!» — пытался перекричать гул боя Стисяр. «Но куда там?» «Во-первых, его почти никто не услышал, а во-вторых, никто бы и не послушал. Ведь это было намного круче обычного убийства животных, именуемого охотой. Это был равный бой, не на жизнь, а на смерть, и еще неизвестно, кто здесь выйдет победителем». Гартош отбросил в сторону бесполезный теперь лук, и саблей отмахивался от низко наклоненных рогов. Скреб сообразил наконец, что высоко задирать голову здесь нельзя, и пер вперед, опустив рога до самого деревянного настила. Против таких рогов легкая сабля служила неподходящим оружием, здесь бы больше подошел тяжелый меч или секира. Из-за спины Гартоша один из академиров ударил копьем, но оно застряло в рогах. Олень взмахнул головой, древко копья ударило по самим академирам. Оба слетели с крыльца. Видев, как спасся академир в схожей ситуации, Гартош затащил товарища под настил террасы. «Отличная драчка!» — весело и азартно заорал тот, не обращая внимания на мелькавшие рядом копыта. «Отличная!» — согласился Гартош. «Жаль, что мы ее теперь увидим в усеченном виде. Я здесь сидеть не собирался. Давай выбираться». «Хорошо. Ползем туда, где оленей поменьше, может, сумеем забраться наверх». Они на четвереньках устремились к свободному от оленей пространству. Не успели выбраться из своего убежища, как их атаковали. Гартош только и успел, что помог товарищу взобраться на террасу и опять нырнул вниз. Снова мельтешение копыт и перспектива просидеть остаток охоты, боя под настилом, что младшего оскола никак не устраивало. Его начало разбирать досада и злость на этих тупоголовых животных. В конце концов, им давали возможность обойти поселение людей, но они выбрали путь напролом. Привыкли брать силой, размерами и количеством. Ну что ж, так да и так, и не таких сусликов выливали. Гартош сцепил зубы и метнулся под копыта. Успел рубануть одного из скребов по сухожилиям и обратно. Животное упало на задние ноги, затем завалилось. Снова скачек вперед и удар в шею. Предсмертный хрип, и один из скребов затих. Такая же процедура повторилась еще раз, и с тем же результатом. Оказалось, скребы были не так глупы, как казалось на первый взгляд. Их огромные размеры не отобрали у них чувство самосохранения. Поняв, что снизу их поражает быстрая смерть, предупрежденные предсмертными криками своих сородичей, они инстинктивно старались держаться подальше от двух замерших тел. Гартош уже практически спокойно вылез на свободу и оценивающе посмотрел вокруг. Судя по всему, основная волна скребов схлынула. Лишь изредка заскакивали новые участники этого кровавого спектакля. Но прежняя ожесточенность прошла, как со стороны людей, так и со стороны животных. Только несколько раненых самцов еще пытались доказать, кто есть кто. Остальные ушли, кто смог. «Ты что там, свою добычу стережешь?» — громко спросил с другого конца двора Алькан и спрыгнул вниз. Его примеру последовали и другие академиры. Несколько минут ушло на избавление раненых животных от мук. «Твои!» — кивнул на скребов подошедший Алькан. «Мои!» — как можно небрежнее ответил Гартош. Ему почему-то совсем не хотелось отходить от своей добычи. Хотелось, чтобы как можно больше людей увидело, каких он красавцев завалил. «Я тоже времени зря не терял», — похвалился Алькан. «Одному копьем шею проткнул, одного мечем исполосовал, еще одного, а я своему стрелу в глаза». Возбужденно перебил его другой академир. «А вы видели, как я на рогах повис?» — тут же вставил третий. Все наперебой стали хвастаться перед своим заводилой доблестью, мастерством и удачей. Успех Гартоша как-то затерялся в общем гвалте. Советую не расслабляться. Громкий и резкий окрик Стисяра заставил всех замолкнуть. То была только разминка. Окружившие Гартоша академиры начали оборачиваться с предчувствием чего-то нехорошего. Предчувствие их не обмануло. Внутренний двор стал заполняться белыми волками. Огромные белые силуэты бесшумно проскальзывали между казармами. Несколько спрыгнуло с крыши самой казармы. Чувствуя себя хозяевами, волки почти не обращали на людей внимания, лишь бросали на них предостерегающие взгляды. А свежая кровь привлекала сюда все новых и новых хищников. «Что будем делать?» – негромко спросил Алькан. «Не знаю», – так же тихо отвечал Гартош. «Их слишком много», – не отрывал взгляда от белых пришельцев Стисяр. «А скоро будет еще больше. Вот тогда дойдет очередь и до нас. Так что же делать?» – повторил вопрос Алькан. «Потихоньку поднимаемся на крыльцо, и не привлекая к себе внимания, прячемся в казарме». Гартоша такая перспектива не очень прельщала. «И что, отдадим этим наглецам нашу добычу? Дурак, живыми бы остаться», — сквозь зубы выдавил Стисяр. «Это тебе не кто-нибудь, это белые волки». Гартош и сам понимал, вряд ли удастся отбить законную добычу у такого количества изголодавшихся хищников, но сама мысль «отдать все кому-то» ему претила. И все-таки благоразумие взяло вверх. «Хорошо, отходим». Академиры медленно начали подниматься на крыльцо, чем все-таки привлекли внимание нескольких крупных, даже для этого вида, самцов. Волки оторвали окровавленные морды от раздираемых туш и угрожающе зарычав двинулись на людей. «Не останавливаться», — скомандовал Стишор. Он вместе с Гартошем, Альканом и Дебором отходил в последних рядах. Хищники сразу отреагировали на движение людей, бросившись в атаку. Завязалась новая схватка, еще более яростная, чем первая. Академиерам еще повезло, что большинство волков предпочло пировать на дармовой добыче, чем подставлять себя под мечи и копья. Большая часть академиеров сумела подняться на террасу и держали оборону там. Никто и не пытался проскочить в двери, все понимали, что они оставят прикрывающих их товарищей наедине со зверевшими хищниками. Гартош, Алькан, Дебор и Стисяр держали начало ступеней. Их положение было самым ненадежным, ведь приходилось отбиваться со всех сторон, даже со спины нападали. Нет, на ступенях, конечно, стояли академиры, но несколько волков умудрились забраться на крышу и обрушились на людей оттуда. Так что приходилось крутиться и изворачиваться. Нужно сказать, что паники не было. Первые мгновения была не растерянность, нет, скорее осознание ситуации. И эти первые мгновения остались не за людьми. Несколько академиров получили серьезные рваные раны. Их быстро втянули в центр, а затем затолкали в казарму. И тут же приняли тактику боя, ее подсказал Стисяр. Разбиться по парам. Желательно копейщик и мечник в каждой. Академиерам высшей академии не было нужды повторять дважды, они все поняли сразу, такой тактике боя их обучали. Обладатель древкового оружия, копье, алебарда, или дротик на худой конец, держал противника на расстоянии, а тот, у кого был меч, сабля, топор, рубили прорвавшегося на близкое расстояние. Гартош бился в паре с Альканом. Как раз сейчас копье друга застряло в пасти одного из волков, и Гартош рубил направо и налево, отбивался от двух крупных самцов. Одному он разрубил нос, второму досталось еще больше, разрубил глаз и отрубил ухо. Но хищники, словно не замечали этого и упорно лезли вперед. Гартош весь взмок и устал страшно, рубиться в теплом и тяжелом полушубке крайне тяжело. Еще несколько ударов и один из волков, с разрубленной молодецким ударом мордой, хрипя и плюясь кровью, отвалил в сторону. Алькан наконец освободил копье и парой колющих ударов отогнал и второго изуродованного зверя. Наступила короткая передышка. Краем глаза Гартош видел, как Стисяр с Дебором отбиваются от волка, выскочившего из-под террасы. И тут сильный толчок сбил его с ног. Один из волков спрыгнул с крыши и напал со спины. Мощные челюсти захватили плечо, и Гартошу показалось, что затрещали кости, а может, действительно затрещали. Он постарался как можно глубже втянуть голову в плечи, потому как, если волк схватит за голову или за шею, то младшего оскола можно считать покойником. На шею полилось что-то горячее, и хватка ослабла. Кто-то пнул его под ребра. «Вставай! Заснул, что ли?» Гартош рискнул перевернуться и сбросить противника. Пока он поднимался, Алькан успел уже раз пять воткнуть длинный кинжал в шею волка. Несколько судорожных движений, и тот застыл. «Спасибо», — буркнул Гартош. «Ни за что», — так же небрежно отвечал Алькан. Смахнув с лица кровь, вперемешку с холодным потом, Гартош передернул плечами, он успел изрядно перетрусить. Но теперь он встал на ноги, и страх прошел. Снова нужно встречать новых желающих отведать свежей человечины. И вдруг, над местом боя разнесся леденящий душу рев. Все застыли. И волки, и люди. Гартош медленно поднял голову. На крыше одной из казарм появился новый участник. Нервно подергивая хвостом, двор осматривала большая белая кошка. Снежный лев. Опаснейший, по словам жителей севера, хищник, был не намного больше белых волков, но в нем чувствовалась нескрытая угроза и огромная мощь. Мощь, способная сокрушить каждого, кто встретится на пути. Целую долгую минуту лев рассматривал место схватки и давал возможность полюбоваться собой. Затем раздался властный рык. После этого рыка Гартош чуть не брыкнулся на колени и видел, что нечто подобное творилось и с его товарищами. Зверь обладал прям-таки магической властью над окружающими, в том числе и над волками. Они поджали хвосты и сбились в кучки. Еще один требовательный рык, и они со всех лап бросились со двора, чуть ли не устроив давку между казармами. Властелин севера бросил на людей пренебрежительный взгляд, одним прыжком перемахнул с одной крыши на другую, неспешно по ней прошелся и, спрыгнув, скрылся с поля зрения. Гартош с шумом выдохнул воздух, похоже, все это время он не дышал. Алькан неверяще посмотрел вслед зверю и повернулся к Гартошу. «Ущипни меня, чтобы я убедился, что не сплю. Может, лучше в ухо дать, тогда точно убедишься». «Нет, вы видели», — взорвался криком кто-то из академиров. «Нет, только ты у нас такой глазастый», — язвительно заметил Алькан. «Ну, ребята, считайте, что на севере побывали не зря». Все еще не мог прийти в себя Стисяр, он единственный понимал значение случившегося. «Сколько лет служу, ни разу не встречал ни то, что белого льва, или как его еще местные называют, хозяин, но даже того, кто бы хоть мельком видел это чудо. Мы все думали, что это сказка, миф. А вот видите, правда». Алькан снова дернул Гартоша за рукав. «Мне показалось, или лев приказал белым волкам убраться отсюда». «Конечно, показалось, как и всем нам. Животные не могут приказывать друг другу», — неуверенно сказал Дебор. «Так то животные», — задумчиво смотря на крышу, произнес Вирон. Гартош пристально посмотрел на товарища и надолго задумался. Двор заполнился легионерами. Одни свежевали оленей, другие стаскивали в кучи волков. Несколько сотников, во главе с полковником Стеном Претневым, уже в который раз внимательно выслушивали рассказ Стисяра и академиров и все никак не могли поверить в услышанное. «Говоришь, прохаживался по крыше?» — переспросил Претнев. «Так точно, господин полковник», — вытянувшись, отрапортовал Стисяр. От обилия начальства и его недоверия десятнику было немного не по себе. А ну как вдруг окажется, что ему все померещилось, что не было никакого белого льва, а был простой вожак стаи, такое предположение высказал один из сотников. Хорошо хоть свидетелей хватало, хоть и плохоньких. «Эгнер, прикажете принести лестницу? Проверим следы», — принял решение полковник. Лестницу искали долго, и все это время Стисяр обливался холодным потом, на кону стояла его репутация. Академиром что? Побыли на севере малости и вернулись на юг, а ему здесь служить посмешищем. Наконец принесли лестницу, и полковник сам взобрался на крышу. Он долго и осторожно по ней ходил, иногда приседая над заинтересовавшим его местом. Слез он задумчивый и немного даже обескураженный. Похлопал замершего Стисяра по плечу и ответил на нетерпеливые взгляды сотников. «Все правильно, следы не волчьи. Не знаю чьи, но не волчьи точно. Хоть и волчьих там хватает. Кроме волков, только, хозяин мог на крышу вспрыгнуть. Выходит, существует». Эгнер по примеру местных жителей не решился обладателя необычных следов назвать своим именем. Раз он существует на самом деле, лучше последовать их примеру и не кликать лихо. Полковник и офицеры вскоре покинули место схватки академиров со скрибами и волками, в поселке после их нашествия и других дел хватало. Эгнер досадливо пнул одного из мертвых хищников. «Дернуло же меня нелегкое податься в заслон. Такую возможность упустил. А тут еще Стисяр поддакнул. Да, такое раз в жизни бывает». Сотник помрачнел еще больше. «Но кто ж знал?» Поспешил исправиться десятник. «Никто не знал. А ну расскажи еще раз, какой он?» Стисяр в который раз, уже без страха, что ему не поверит, обрисовал местного владыку животного мира, а может и не только животного. Изредка его рассказ дополняли академиры. Никто не пытался ничего приукрасить, не та ситуация. Это перед девушками можно будет добавить что-нибудь сногсшибательное, но не перед командиром. «Удивительное создание», — восхитился сотник. «Говорите, что он словно подал команду, и волки ему подчинились. Да мы сами чуть не побежали вперед волков», — воскликнул Гартош. «И чем он берет, не понимаю. Он не настолько крупный, чтобы его боялась вся стая. Медведи покрупнее будут», — подтвердил Стисяр. «Но волки не боятся медведей, и даже бывает нападают на них, если слишком голодны и их больше». Эгнер тряхнул головой. «Ладно, хватит. Еще успеем наговориться, а сейчас быстро все в лазарет. Я сказал все, Гартош, нечего мне тут геройствовать и рожи кривить. Выполнять приказ, отвечай потом за вас. Тем более, что те, кто не пройдет осмотр у лекарей, не допустится еще до одной охоты». «Да какой?» — в один голос спросили академиры. Эгнер самодовольно ухмыльнулся и, выдержав паузу, сообщил: «Следом за скрибами и волками всегда идут падальщики, шакалы и лисицы. С отменным, должен сказать, мехом. Так что если хотите увезти с севера сувенир в виде теплой шапки, рекомендовал бы вам не медлить». После его слов академиры чуть ли не снесли дверь в лазарет. Смертельных ран ни у кого не оказалось. Переломы, ушибы и рваные раны – это все, чем могли похвастаться бравые вояки. Почти все смогли принять участие в третьей части охоты. Боль в плече Гартош усмирил, но левая рука слушалась плохо. Про такое излюбленное оружие, как лук, можно было забыть, таким как он достались арбалеты. Теперь тактика охоты изменилась. Остатки туш оленей и волков вытаскивали на открытое место, которое легко простреливалось. Лисицы и шакалы — животные пугливые, поэтому действовать сейчас приходилось более осторожно. Академиры разбились на небольшие группы, по 2-4 человека, и разместились возле своих казарм, после долгих препирательств отбив таки это место у мамонтов и местных жителей, тоже желающих поучаствовать в прибыльной охоте. Само собой разумеется, что задерживать падальщиков у границы поселка никто не собирался. Наоборот, для них и приманку раскидали. Потянулись долгие минуты ожидания. Гартош, Вирон и Алькан расположились рядышком на крыше одной из казарм. Они заранее оговорили, что всю добычу, если такова будет, поделят между собой поровну. Всю территорию вокруг казарм разбили на сектора, и во избежание ссор и недоразумений, стрелять по чужим секторам было запрещено. Наконец появились первые объекты охоты шакалы. Прислушиваясь и замирая на каждом шагу, шли они на запах крови, и нужно сказать, что было их не так уж мало. Вскоре они достигли первых туш, но академиры не стреляли. Стрелять должны по команде десятника, все разом, иначе подбив нескольких первых особей, они вспугнули бы основную добычу и оставили остальных охотников без ничего. Стоило первому смельчаку подобраться к туше, как за ним устремились и остальные. Началась драка. И здесь вверх брала уже не смелость, а сила и размеры. Часто первопроходцы оставались ни с чем, и вынуждены были продолжить поиск, протаптывая дорогу для остальных, что было на руку академиерам. Когда возле каждой приманки пировало не меньше 2-3 шакалов, Стесяр подал сигнал. Защелкали тетивы, и злобное рычание хищников, борющихся за кусок мяса или кишок, сменилось жалобным визгом. Выпустить по 2 стрелы, и уж тем более перезарядить арбалеты, никто не успел. Первый залп решил все, спугнутые шакалы умчались мгновенно. Кряхтя и потирая затекшие члены, академиры не торопясь, выбирались из своих укрытий. Пришло время собирать добычу. Не все могли похвастать в присутствии оной. Попасть в белого зверя на белом снегу – непростая задача даже для опытных охотников, а академиры такими не являлись. Тройка наших друзей могла похвастаться всего лишь одним экземпляром, судя по отметкам на стреле, повезло Вирону. Стрелу Алькана унес шакал, но сколько тот не шел по следу крови, добычи так и не нашел, видать рана оказалась не смертельной. А болт, выпущенный Гартошем, и вовсе выковырили из снега. Одна тушка на троих, не густо, но Стесяр пообещал, первой волной падальщиков все не закончится. И он оказался прав.